Глава 8. Сергей. Путники неторопливо брели по широкой дороге под покровом ночного звездного неба. Слева простиралась широкая вольная степь. В темноте она казалась совершенно бескрайней, а справа неровной стеной извивались каменные холмы. Сергей услышал далеко в степи пронзительные крики и, присмотревшись, увидел трех огромных стервятников, собравшихся возле падшего тела крупного животного. «Таха, а почему ты путешествуешь в ночное время?» «По недавнему указу императора Талоса, всех странствующих магов солдаты имперского дозора отлавливают и отвозят в крепость Нарнхал. А мне что-то совсем не хочется провести в каменном мешке пару лет. Подожди-ка, замри на месте!» Сергей уже и сам услышал впереди, на вершине холма, странный шум. «Ложись на землю! Там пещерный медведь!» Путники быстро залегли ничком на землю. Рябцев осторожно приподнял голову и разглядел, как с холма медленно спускается темная фигура большого животного. Его поразило, насколько огромен оказался этот медведь. В холке не меньше 3 метров, а в длину, пожалуй, и все 6. Когда зверь спустился, он поводил огромной мордой, принюхался и сразу направился в степь, где стервятники со остервенением рвали труп животного. Хищные птицы сразу разволновались, почуяв косолапого монстра, и быстро взлетели в ночное звездное небо, оставляя падаль медведю. «Пусть подальше отойдет. У него отличный слух и обоняние, но зрение не очень», – прошептала Таха. «Зато бегает он довольно быстро». Когда огромный медведь забрел далеко и занялся ночной трапезой, путники привстали, отряхнулись и направились дальше. С первыми отблесками зари они вышли к широкой полноводной реке. Моста поблизости не наблюдалось, а чуть в стороне от дороги, почти на самом берегу, стояла каменная круглая башня с маленькими смотровыми окошками и зубчатой верхушкой. «Карагодский кордон! Здесь и остановимся!» – Таха показала на башню. «Пойдем, Рэй! Че стоишь?» Когда путники вошли внутрь древнего здания и поднялись по каменным ступенькам, то сразу обнаружили, что ступеньки ведут только до середины башни, до среднего яруса, а после резко обрываются. Чтобы подняться на самый верх, на смотровую площадку, нужно забраться по старой веревочной лестнице, которая показалась Тахе очень ненадежной. Девушка вздохнула и недовольно посмотрела на Сергея. «Тебе веревки точно не выдержат. Придется остаться на среднем ярусе». «Да, неправильно», – пожал плечами Сергей. «Что мы там наверху забыли?» На каменном полу башни кто-то заботливо приготовил несколько охапок сена и кучу старого тряпья. Сергей догадался, что путешественники частенько здесь останавливаются на привал. Таха сняла с плеча кожаную котомку и присела на пол. Она достала вяленое мясо, пару хлебных лепешек и бурдюк с водой. «Сейчас позавтракаем и будем по очереди отдыхать. Но прежде, мой новый друг, я хочу услышать, кто же ты на самом деле?» Девушка хмуро уставилась на Сергея. «Хоть меня и изгнали из гильдии магов, но я уже обо всем догадалась. Ты точно не из нашего мира. И даже не пытайся со мной в прятки играть». Таха резко вскинул руку, открыв ладонь, и Сергею сразу послышался треск электрического разряда из ее маленькой хрупкой ладошки. «Все же интересно, как она это делает?» «Знаешь, Таха, если честно, я сам не знаю, как попал сюда. Ты права, я действительно из другого мира. Я уже давно догадалась, что ты измененный». «Кто?» «Человек, сущность которого поместили в чужое тело. Ты сейчас как заяц в теле льва. Мы изучали такие фокусы еще в гильдии магов. И знаешь, все это довольно странно, потому что магия по обмену телами давно запрещена, как и магия крови. А способны на такое перемещение только 2-3 архимага со всей Ламарии». «Мне от этого не легче. В вашем мире я будто ребенок, который не знает, что ему делать и куда вообще идти». «А из какого ты мира?» «Обычный мир», – пожал плечами Сергей. «Даже не знаю, как описать. У нас большие города, машины, самолеты, компьютеры. Ну, в общем, цивилизация. Не сравнить с вашим средневековьем». «Кем же ты раньше был?» «Военным. Офицером-артиллеристом». «И тебе приходилось убивать?» «Нет. У нас бывают войны, но очень редко. Я никогда не участвовал в вооруженных столкновениях. И, конечно, никогда и никого не убивал». «Тогда наша империя покажется тебе немного суровым местом». «Ни хрена себе немного суровым местом. Это довольно мягко сказано. Постой-ка! Воскликнула Таха. Ее лицо будто на миг просветлело. Теперь я начинаю понимать. Архимаг наверняка вселил тебя в тело военного, который подозревают в преступлениях и хотят казнить, а его отправил в твой мир, в твое тело. Ни хрена себе вот это расклады. Но почему именно меня? А это ты лучшего архимага спроси, если найдешь его. Сергей задумчиво почесал затылок. Значит, он, этот человек, сейчас в нашем мире, с моей семьей. Интересные расклады. А что же мне теперь делать? Здесь на меня устроили просто настоящую охоту. Уже два раза чуть не завалили. Чуть не завалили? Удивленно переспросила Таха. Я имел в виду, чуть не убили. Что мне делать? И как найти этого архимага, чтобы он провернул свой фокус назад? Даже не пытайся искать этого архимага. Если он способен на такую магию, то одним взглядом просто сотрет тебя в порошок. А что делать? Думаю, для начала нужно срочно исчезнуть из Ламарии, раз тебя разыскивают имперские солдаты. Вот только внешность у тебя, дружок, довольно примечательная. Точно ни с кем не перепутаешь. Таких здоровяков я в жизни видала всего раза три. Как же тебя на самом деле зовут? Сергей. Странное имя. А почему ты представился Рэй? Мой путник, с которым я раньше шел, звал меня Рэй Кларк. В гильдии я слышала много теплых слов об этом отважном человеке. Но мне от этого совсем не легче, вздохнул Сергей и уныло посмотрел на вяленую лепешку. Аппетит неожиданно куда-то улетучился. Знаешь, я тоже буду звать тебя Рэй. Это имя более привычное для нашего мира. И не так режет слух. А куда же делся твой спутник? В одной деревушке мы напоролись на засаду. Он защитил меня ценой собственной жизни. Благородный человек. В Ламарии таких сейчас совсем немного. Послушай, Таха, а как у тебя получаются эти фокусы с огнем? И как ты вообще поняла, что ты маг? Во-первых, это не фокусы, а настоящая магия. А началось все, когда мне было еще 13 лет. Однажды мы с ребятами играли на старой мельнице. Два мальчика, которые были немного постарше, стали приставать ко мне. Ну, знаешь, как это бывает. Хватать, щупать. Я разозлилась и сама не поняла, как на одном мальчишке вспыхнула и загорелась одежда. Мы быстро потушили ее и решили никому из взрослых ничего не рассказывать. Но одна из девочек однажды проболталась. Через 3 дня к нам пришел староста Йокин и еще один человек, старик-путник, Тиаш. Этот старик попросил, чтобы я еще раз показал трюк с огнем. Сначала у меня ничего не получалось. Тогда он стал кричать и унижать меня. И вдруг у меня из ладошки вылетел небольшой огненный шар, и я чуть не спалила стену деревянного амбара. Так ты поняла, что у тебя есть определенные способности? Да. Старик Тиаш пришел к моей матери и все рассказал. Он убедил ее, что мне нужно учиться в гильдии магов. Иначе имперские солдаты сожгут меня на костре, как ведьму. Через неделю мы с Тиашем отправились в гильдию магов. А откуда все же появляется огонь? Маги объяснили, что я просто преобразую свой гнев в огонь. И там в гильдии меня обучили управлять этим даром. Огненный кулак. Раньше, 10 тысяч лет назад, в этих краях жили архасцы. Многие из них обладали различным даром. Высекали огонь или холод из ладони. Летали по воздуху или переносили неподъемные тяжелые вещи. Возможно, и мне передался через 1000 лет дар одного из архасцев. Я вообще считаю, что у каждого человека есть определенные способности. Просто многие не знают, на что они на самом деле способны. А за что тебя и изгнали из гильдии? Это долгая история. Я как-нибудь в другой раз расскажу. Сейчас давай лучше отдыхать. Теперь, когда я все знаю о тебе, то могу спать спокойно. Но все равно лучше не подходи близко, когда я сплю. И не пугай, а то я случайно могу сжечь тебя. Таха легла в углу на охапке сена, положив руки под голову. Как только я высплюсь, и ты будешь отдыхать. Пока поглядывай на дорогу, чтобы к нам не пожаловали незваные гости. Девушка повернулась на бочок и уже через пару минут безмятежно храпела. Все же удивительно крепкая нервная система у жителей этого мира. Вокруг воюют, машут мечами, топорами, пронизывают друг друга копьями насквозь и стреляют из луков. В реке плавают страшные монстры с щупальцами. По холмам бродит медведь размером с экскаватор. А они безмятежно спят, сладко похрапывая, как только прилягут на охапку сена. А еще Сергей подумал о том, что такое невезуха и как с ней бороться. Но почему такое невероятное событие произошло именно с ним? В школе Рябцев считался хорошистом, никогда не хулиганил, но и в ботаниках зубрилах тоже не числился. Когда он учился в 9 классе, его дядя Владимир Рябцев, командир дивизиона артиллерийской бригады, взял Сергея посмотреть боевые пуски смерчей. Это было сильное и незабываемое зрелище. Под боевыми грозными машинами во время пусков гудела и дрожала земля, а ракеты, взмыв вверх в лазурное чистое небо, на секунду неожиданно замирали и тут же с гулом устремлялись вдаль, оставляя за собой огненный красно-синий хвост, поражая где-то далеко впереди невидимого врага. После залпов грозных орудий в степи клубилась пыль вперемешку с дымом, а воздух вокруг дрожал необыкновенным плотным маревом. Именно после боевых пусков Сережа Рябцев твердо решил: «стану артиллеристом». К окончанию школы, кроме базовых знаний, он хорошенько подтянул физподготовку и вскоре относительно легко поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Когда Сергей учился на 3-м курсе, однажды ночью они с друзьями изрядно приняли на грудь, отмечая день рождения товарища. Сергей с однокурсниками решили малость построить первачков, показать карасям тяготы армейской службы. Это обычная, даже немного шутливая процедура, так как когда-то их поднимали ночью старички еще на 1-м курсе. Но нынешняя молодежь оказалась неробкого десятка. В казарме завязалась драка, и один из перваков умудрился вывалиться в окно со 2-го этажа и сломать обе ноги. На следующий день в училище началось серьезное расследование. 3 товарищей Сергея сразу отчислили. Грозились исключить и его, но вовремя вмешался дядя, полковник Рябцев. Тогда он уже командовал гвардейской бригадой. Парня оставили в училище, но до 1-го серьезного залета. На время оставшейся учебы Сергей порвал дружбу с зеленым змеем. Даже никогда не пил пива, боясь неожиданно сорваться. Ну а когда закончил училище и уже служил лейтенантом в артиллерийской бригаде, опять стал частенько закладывать за воротник. В армейской среде это считалось нормальным явлением, главное, чтобы не попалило командование. 4 года назад на учебных стрельбах старший лейтенант Рябцев и лейтенант Прохоров в очередной раз оказались под хмельком. Прохоров неправильно сделал вычисления, передал боевому расчету неверные данные, а Сергей вовремя не проверил и не проконтролировал. Ракеты ушли за границы полигона, разбабахали в хлам старые кошары на овцеводческой точке и разнесли ниву местного чабана. Хорошо еще, что стреляли болванками, а пастух в это время пас отару овец далеко в степи. Разъяренный командир бригады орал так, что штукатурка сыпалась с потолка. Но, к счастью, комбриг никогда не сдавал своих. Он лично ездил к ошарашенному чабану и полюбовно договорился. Пастуху отдали списанный военный УАЗик вместо разнесенной в клочья нивы, а солдатики 5-й батареи еще пару недель восстанавливали разрушенные, как после бомбежки, овцеводческие кошары. Старший лейтенант Рябцев и лейтенант Прохоров получили строгий выговор за халатность на учениях, и дело все же спустили на тормозах. Однако комбриг навсегда занес бедоносца в черный список. В то время Сергей даже думал уволиться со службы, да и жена Маринка постоянно подтрунивала: «Серега, иди лучше в бизнес, хватит тебе бухать и тупеть на своей службе». Но Рябцев просто не представлял себе жизни без армии, без полевых сборов, стрельб, боевых пусков. Сергей не понимал, что он вообще будет делать на гражданке. И какой нахрен из него бизнесмен с его мягким доверчивым характером? Как раз примерно в то время по указу президента России неплохо подняли оклады и довольствие офицеров. Комбриг немного подзабыл косяки старшего лейтенанта Рябцева, и Сергей все же решил остаться на военной службе. Конечно, Рябцев иногда все так же выпивал, но уже строго после боевых дежурств. Ну а то, что он немного мягок с подчиненным личным составом, легко объяснялось. Рябцев и остальные офицеры добровольно выбрали армейскую стезю в жизни. Ну а солдаты-срочники, они ж попали служить в армию, в отличие от офицеров и контрактников, не по своей воле. Нахрена же их еще стращать и напрягать? Нет. Наверняка все неприятности в моей жизни от употребления алкоголя. Даже вчера, когда случился этот странный случай с перемещением в другой мир, я находился в изрядном подпитии. Теперь точно навсегда завяжу с бухлом, только бы вернуться назад в свой привычный родной мир. И почему я не попал, скажем, в Россию 19 века, с ее неторопливо размеренной жизнью, или в средние века? Там хоть все ясно. Татаро-монгольская ига, феодалы-князья. Ушел бы нахрен куда-нибудь в леса и жил бы себе спокойно, охотился, рыбачил. Так нет, Совершенно незнакомый мир, своеобразный народ. И почти под каждым кустом животные-мутанты. Скрываюсь и куда-то бегу от местных властей, которые так и мечтают положить мою голову на плаху. Путешествую в грязной вонючей одежде, без денег, без мобилы, со странной девчонкой, которая запросто запускает из ладошек огненные шары. Сергей замер. Ему послышался где-то вдалеке топот лошадиных копыт. Он осторожно выглянул в маленькое окошко и заметил, как по дороге скачут шестеро вооруженных всадников. Трое отделились и направились прямиком к башне. «Таха! Таха, вставай! У нас, кажется, гости!» Девушка приоткрыла глаза и, подскочив, осторожно выглянула в окно. «Дозор имперцев! Только этого нам сейчас не хватало! Рэй, придется рискнуть! Лезь по веревочной лестнице наверх!» «А она точно выдержит?» «Нет времени! Через 3 минуты они будут здесь! Давай, поднимайся!» Сергей вздохнул и полез по веревочной лестнице на верхушку башни. Веревки предательски трещали под его весом, и он в ужасе представил, что если они лопнут, он сорвется и упадет между пролетов лестницы почти с 10-метровой высоты. Когда Сергей все же долез до верха и зацепился за толстые доски, то, наконец, спокойно вздохнул. Он подтянулся и упал животом на деревянное перекрытие. Следом забралась и Таха. Она быстро приподняла веревки наверх. Девушка легла на перекрытие и приложила палец к губам, показав, чтобы Сергей лежал очень тихо. Внизу уже послышались громкие голоса. Дозорные взбирались по каменным ступенькам. Они остановились на среднем ярусе, где недавно отдыхали Сергей и Таха. «Донат, я же говорил тебе, что здесь никого нет». «Гарник, посмотри на сено. Здесь точно недавно кто-то спал». «Наверх он точно не мог забраться. Дальше и ступенек нет». «Знаешь, я чувствую, что ублюдок где-то рядом. Ладно. Давай спустимся вниз и посмотрим окрестности». Когда дозорные спустились, уже наполовину, у Сергея вдруг сильно защекотало в носу от толстого слоя пыли на настиле. Он не удержался и громко чихнул, с ужасом осознавая, что только что с потрохами выдал из себя и девчонку. «О, нет!» – проскрежетав зубами, прошептала Таха. «Ха! Гарник! Что я говорил? Ты слышал?» Дозорные поднялись обратно на средний ярус, и один из них громко крикнул. «Лучше сразу спускайся, ублюдок, иначе мы забросаем тебя огненными стрелами». «Что делать будем?» – озадаченно прошептал Сергей, обращаясь к спутнице. «Что делать?» – грозно сверкнула глазами Таха. «Мы будем принимать бой». Сергей понял, что если не спуститься с верхушки башни, дозорные забросают их огненными стрелами и факелами и точно поджарят, как курочек гриль. «Корт!» – заорал на среднем ярусе в окно один из воинов. «Езжайте скорее к нам! Мы нашли ублюдка!» Таха тут же напряглась, вытянула руку и выпустила огненный шар в дозорного окна. Раздался короткий щелчок, и его тунику тут же объяло пламенем. Он упал на бетонный пол, стал орать и кататься, чтобы сбить с себя огонь. «Адское пекло!» – прорычал один из его товарищей и, скинув плащ-палатку, быстренько помог затушить на парне огонь. Но воин все же успел обгореть. Он громко стонал и матерился. Сергей подобрал с настила небольшой булыжник и запустил в третьего крепкого плечистого воина, который уже снимал со спины лук и колчан со стрелами. Булыжник угодил прямо в макушку, и лучник, взвизгнув как поросенок, присел на ступеньки, обхватив руками пробитую голову. Ко входу башни подъехали остальные солдаты. И тут же наверх прилетело несколько стрел. Одна из них слегка чиркнула острием по плечу Сергея. Он стиснул зубы от боли. «Не высовывайся!» – злобно прошептала Таха. «Давай пускай еще свои шары!» – скомандовал Сергей, оборачиваясь в поисках булыжников. «Я не могу так быстро! Нужно скопить ману!» Вверх взмыло еще несколько стрел. На этот раз они все пролетели мимо. Вдруг атака неожиданно затихла. Солдаты со среднего яруса осторожно спустились вниз. Они о чем-то переговорили с остальными дозорными, и все шестеро остались внизу у входа в башню. «Чего это они?» – удивился Рэй. «Решили внизу тебя ждать. Мы же точно не взлетим в небо, как птица». «Мы можем долго здесь сидеть». «Это вряд ли. У нас ни воды, ни еды, а солнышко после обеда здесь так припечет на верхушке, что точно заживо сваримся». «Зачем ты вообще чихнул?» «Это как-то само собой рефлекторно получилось». Таха прикусила губу, всматриваясь куда-то вдаль, в сторону реки. «Рэй, посмотри-ка на берег». «Что там?» «Как мы сразу не заметили, приглядись, возле кустов лодочка стоит почти у самой воды». «А что толку? Внизу нас ждет 6 вооруженных отморозков». «Не нас, а тебя. Про меня они пока еще даже не знают». «Слушай, Таха, у тебя вообще есть план, как отсюда выбраться?» Девушка пожала плечами. Сергей вздохнул и посмотрел в небо, где высоко в синеве кружился гордый орел. «Эх, почему человек не птица и не может летать?»